Поучение в неделю сорапустную. Условия при вступлении в Святую Четыридесятницу. Возлюбленные братья, уже достигли мы самых врат Святого Поста. Уже они готовы отвориться пред нами. Уже, по законоположению Святой Церкви, прочтено нам сегодня во Святом Евангелии наставление Господа нашего Иисуса Христа о правильном вступлении в подвиг поста. «Аще отпущаете человекам согрешения их», возвещает ныне чтенное евангельское учение, «отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Таким известием встречает нас Святая Церковь во вратах поста. Такое условие она предлагает нам на самом праге в духовный чертог покаяния. Мы намереваемся доказать наше раскаяние в различных греховных увлечениях различными лишениями и удручениями телесными. Евангелие требует от нас милости прежде жертвы, чтобы жертва была благоприятна Богу. Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать обильные плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие, услышьте Завет Божий и отпустите, простите ближним согрешения их пред вами. Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Аминь. Беседа в понедельник первой недели Великого Поста. Приготовление к таинству исповеди. Введение. Возлюбленные братья, мы в пристанище Святого Поста отделяем ныне особенное время для особенного, внимательного, подробного рассматривания себя. Врата покаяния растворяются для нас обширнее. Жители святой обители, ближайшие ученики Христовы, присные чада Церкви, находящиеся непрестанно при ее сосцах духовных, долженствовало бы нам не нуждаться в особенном времени для внимания себе, для очищения наших греховных пятен исповедью и покаянием. Долженствовала бы вся жизнь наша состоять из непрестанного внимания, из непрестанного покаяния, если б жизнь наша соответствовала имени нашему. Образец чистоты, до которой мы должны достигнуть, совершен. Он – Господь наш Иисус Христос, позвавшему вы святому, говорит апостол, и сами святи во всем житии будете. За не писано есть, святи будете, яко аз свят есмь, по примеру призвавшего вас святого, и сами будете святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Первое послание Петра, глава 1, стихи 15 и 16. По бесконечному совершенству образца чистоты поприще покаяния и очищения бесконечно. Если б кто протекал это поприще со всевозможным усердием и тщанием, и тот не возможет достигнуть совершенства в очищении. Хотя бы житие его в постоянном покаянии продолжалось тысячи лет, и тогда не достиг бы он полного очищения. Величайшие между святыми иноками сознавали при кончине своей, что они не только не совершили, но и не начинали покаяние. Преподобный Сесой Великий, алфавитный Патерик и Четий Минеи июля шестого дня. А мы, по немощам нашим, непрестанно растущим и умножающимся, будем в день шествия нашего из земной жизни весьма далекими и от той святыни, в которой исходили из тел своих преподобные отцы наши, избранные сосуды Божии, жители пустынь, ныне жители неба, за их тщательное пребывание в покаянии во время странствования по пустыне жития земного. Так, провождающие жизнь во всегдашнем внимании, непрестанно наблюдающие за душою своею, замечающие в ней разнообразное действие греха, постоянно врачующиеся от этого яда покаянием, не достигают полноты духовного совершенства. Что же сказать о живущих нерадиво, находящихся в непрестанном развлечении, никогда не думающих или думающих весьма редко, как бы мимоходом,

попрал нашу смерть своей смертью, соделался для нас жизнью и вместе путем к этой жизни. Он требует от нас, чтобы мы распяли свою плоть со страстьми и похотьми. Требует не потому, чтобы сам нуждался в этом, но потому, что мы нуждаемся. Только в теле, умерщвленном для греха, может раскрыться явление жизни благодатной. Послание к Галатам, глава 5, стих 24, Святой Исаак Сирский, слово 2. Но мы слышим одни звуки слов. Самих слов душа не понимает и не приемлет. Они произносятся для нас как бы на чужом неизвестном языке. И это неудивительно. Это прямое следствие нашего душевного состояния. Мертвый по телу не способен к ощущениям телесным. Будут ли прославлять его, дадут ли ему бесчисленное богатство, обнажат ли его, осыплют ли его уничижениями, ко всему он бесчувствен. Так и мертвый душою не может понять слов духовных, не может ощутить духовных благ, не может иметь должного памятования смерти и вечных мук, должного познания суетности сего мира и века, познания столь, впрочем, ясного и осязательного. Он отравлен, умерщвлен грехом, от теле уже чужд Бога и блаженства, от теле запечатлен в жертву ада. Жизнь тела – от присутствия в нем души. Жизнь души – от присутствия в ней Святого Духа. Возмогу ли достойно прославить непостижимую благость Всеблагого Бога, Его долготерпение неизреченное, Его неизреченное человеколюбие? Призову ли с пророком для словословия полки ангелов, все племена человеков, мало того, всех зверей и скотов, птиц небесных, гадов и пресмыкающихся, рыб, странствующих в обширных пространствах воды, с ними всю тварь неодушевленную? И тогда все создание, соединенное в одни уста, один хвалебный глаз, не возможет достойно воспеть поклоняемой благости Божией, превысшей слова, превысшей постижения. В слове «поклоняемый» пишется «а», так как произошло оно от слова «поклоняти», «преклонить колено», «кланяться», «отдавать почтение». Слово же «поклонение» означает приветствие, уважение, благоговение, то есть наружное выражение нашего смирения и покорности пред Богом. «Приидите, братья, поклонимся и препадем к стопам ее. Она доселе долготерпит беззаконием нашим, доселе ожидает обращения нашего, доселе простирает к нам объятия, призывая блуждающих в пустынях и непроходимых дебрях греха, принимая кающихся грешников, соделывая их сынами и черями Божиими. Ныне, услышав глас ее, глас, призывающий вас к покаянию, не ожесточите сердец ваших, имея уши слышите, не пребывайте глухими». Послание к евреям, глава 3, стих 15, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 9. «Восстань, спяй глубоким сном нерадения и совершенного небрежения о спасении. Воскресни от мертвых, мертвый по нечувствию и ожесточению, по жизни, которая всецело приносится в жертву плоти, греху и тлению». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 14. «Да узрю в тебе движение жизни, пробужденное словом, возвещающим покаяние. Да услышу голос твой, голос воздыханий, голос плача твоего, голос покаяния твоего, чтобы увериться мне, что есть еще в тебе признак остаток жизни. Господь, видя, что ты провел все дни жизни твоей бесплодно, вновь дарует тебе день для беструдного спасения. День, в который искреннюю исповедью пред духовным Отцом ты можешь свергнуть с себя все бремя грехов твоих». Часть первая. Покаяние всемогуще, как установление всемогущего Бога. Нет греха, который бы устоял против лица покаяния. Оно – дар, данный падшему естеству человеческому. Оно – остаток нашей первобытной непорочности, как сознание этой непорочности и сетование о потере ее. Оно – воззвание крещения. Оно – связь земли с небом, лествица к небу. Им очищается, изглаждается всякий грех. Если б ты и был обременен техчайшими согрешениями, нисколько не останавливайся приступить к покаянию. Неизмеримый океан поглощает одинаково и воды реки широкой, протекшей величаво многие страны, и скромные струи ручейка едва приметного. Так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопадения наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями. Да уверит тебя в этом 550 динариев, одинаково прощенные. Взаимодавец бесконечно богат, а должники все несостоятельны. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 41 и 42. И малый грех остается неизглажденным, если совершивший пренебрег покаяться в нем, как в ничтожном, по его мнению. И великий грех изглаждается вполне при посредстве покаяния, неограниченными благостью и всемогуществом Божиими. Вспомни святого Давида, впавшего в любодеяние и убийство. Вкралось в душу праведника неприметным образом нерадение. От нерадения родилось нехранение чувств телесных. Освобожденный от хранения взор встретился неожиданно с предметом соблазна. Предмет соблазна возбудил в душе освященный преступное пожелание. За пожеланием последовало преступное исполнение. За совершением прелюбодеяния последовал стыд тщеславный. Стыд, которому стыдилась греха человеческая гордость, родил новое преступное желание. Желание скрыть грех, желание сохранить личину праведности пред человеками. Для этого совершено убийство. Долго пребывал Давид в ожесточении, в нечувствии, как бы не повинный ни в каком согрешении. Нужно было обличение от самого Бога. Пророк Нафан по повелению Божию обличил согрешившего. И едва Давид сказал «согреших ко Господу», как и шел ответ от Господа «Господь от я согрешение твое, Господь снял с тебя грех твой». Вторая книга Царств, глава 12, стих 13. Всемогущее покаяние спасло целые грады и царства, отменяло приговоры, уже произнесенные Богом. Так многолюдный город Ниневия, обреченный пророком Божиим на погибель, отвратил ее искренним покаянием, и тщетно пророк неподалеку от Ниневии ожидал истребления ее, исполнения своего пророчества. Так нечестивому израильскому царю Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и убийце поклонников истинного Бога, уже назначена была казнь, уже объявлена великим Илиею. Но Ахав умилился и пролил слезы, пребывая, впрочем, в нечестии. Это кратковременное умиление, эти малые слезы не остались без своего действия. «Умилися, Ахав, от лица моего», — сказал Господь пророку Илии. «Сего ради не наведу зла во днях его, но во днях сына его наведу зло на дом его». «Смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». Третья книга Царств, глава 21, стих 29. Все священное писание, вся церковная история наполнены бесчисленными примерами, которыми доказывается мощная сила покаяния. Некоторый разбойник, повествует Палладий в Лавсаике, был пойман на самом преступлении и приведен в Арсенаид, город Вифаицкий. После многих пыток приговорили отрубить ему голову. Когда он пошел с воинами за город на место совершенного им злодеяния, отстоявшее от города на 6 поприщ, то последовал ему неизвестный монах, желавший посмотреть на казнь его. Разбойник, увидев идущего за собою монаха, сказал ему: «Авва, неужели ты не имеешь келии и рукоделия?» Монах отвечал: «Имею». Разбойник на это сказал: «Почему же ты не сидишь в келии твоей и не плачешь о грехах твоих?» Монах отвечал: «Брат, я очень ленив, душа моя не имеет умиления. Почему я пришел увидеть, как ты будешь умирать? Может быть, при помощи этого зрелища приду в умиление». Тогда сказал ему разбойник: «Авва, сиди ради Бога в келии твоей. Благословляй и восхваляй Спасителя Христа. С того времени, как он вочеловечился и умер за нас грешных, человек уже не умирает». Вот и другая, столько же умилительная и поучительная повесть. Близ некоторого города жил затворник, имевший от Бога дар прозорливства. В том городе была известная всем жителям блудница. Однажды затворник видит простирающийся от женского монастыря, находившегося в городе, к небу светлый путь, по которому идет душа в великой радости, руководимая ангелами, и приближается ко вратам небесным. Он послал ученика в женский монастырь, узнать, кто там приставился. Ученик, возвратившись, принес известие, что в монастыре никто не скончался, а скончалась скоропостижно пред вратами монастыря известная блудница, пришедшая туда из города. Приведенный в недоумение, затворник начал молиться Богу, чтоб Бог объяснил ему видение. «Точно», — был ответ Божий святому старцу, «ты видел восходившую на небо душу жены, бывшей блудницы. Она положила твердое намерение покаяться и исправиться, и пошла в монастырь с решимостью вступить в него. Что скончалась она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерение, то было по определению Божию, но ее намерение Бог принял за самое дело». В этих двух повестях мы видим на опыте исполнение обетований Евангелия. И само Евангелие сколько представляет таких опытов. Мытарь, обремененный грехами, пришел в храм Божий и за смирение свое и покаяние вышел из храма оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва положил намерение исправиться, как назван был сыном Авраамовым. Вышел о нем приговор от Бога. «Днесь спасение дому сему бысть». «Ныне пришло спасение дому сему». Евангелие от Луки, глава 19, стих 9. Блудница, припавшая к стопам Спасителя и изменившая любовь ко греху на любовь к Богу, услышала: «Отпущаются грехи ее мнози, яко возлюби много. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Разбойник, распятый одесную Бога человека, получил спасение в последние минуты своей бурной жизни. Лишь он смирился, лишь признал себя достойным осуждения, как отверзлись его душевные очи. И он познал в распятом близ себя Бога человека. Познав, исповедал. Лишь исповедал, как получил обетование вечного блаженства. Событие, вполне соответствующее учению евангельскому. «Веруй в мя, — сказал Господь, — аще и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. Он открыто и ясно возвестил о себе: «Не приидох бо призвать и праведники, но грешные на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. «Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые жили во время пребывания Спасителя на земле. Счастливы были те, которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию. Напротив того, те, которые отвергли всемогущее врачевство покаяния, прибыли во грехах, погибли от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Ничто и никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счастьем покаявшихся грешников пред самим Господом Иисусом Христом. Он сказал о себе верующим в Него: «Се, аз с вами есмь во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Когда ты предстанешь пред духовным Отцом твоим, Он подтвердит тебе возвещенную нами истину. Се, чада, скажет Он, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Требник последования исповеди. «Предстоя самому Христу, проси у Него и получи от Него великую и богатую милость, прощение грехов. Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, приходить в сомнение и двоедушие, которыми увеселяется и укрепляется на нас дьявол? Скажешь, грехи многочисленные, тяжкие, долговременные, приводят в сомнение и двоедушие. От постоянных грехопадений силы души пришли в изнеможение. Чувствую ослабление самого произволения. Так, грехи твои тяжки. Для всех врачей твое состояние неисцелимо. Но не для врача Господа, всемогущего и бесконечно милостивого. Недоверчивая боязливость твоя тогда бы еще была сколько-нибудь извинительную, когда бы ты мог ожидать, что врач отвратит от тебя очи, отвергнет тебя с презрением и гневом. но он не отвергает тебя. Напротив того, призывает к себе, умоляет тебя, чтоб ты приступил к нему. Он не будет упрекать тебя. Никакое жестокое слово не изыдет из уст его. Он призывает тебя к себе единственно для того, чтобы даровать тебе прощение и исцеление. «Приидите и истяжемся», — глаголит Господь. «И аще будут грехи ваши яко багряные, яко снег убелю. Аще же будут яко червленые, яко волну убелю. Приидите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красны как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 18. Цель пришествия Христова на землю состояла в том, чтобы освободить души человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас падший божественный образ. «Се – Агнец Божий», свидетельствует о Иисусе Иоанн Предтеча. «В земле грехи мира, вот Агнец Божий, берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Исцеление телесных болезней – было лишь доказательством исцеления души от греха. Когда пред Господа принесли расслабленного жилами, тогда он сказал болящему: «Дерзай, чадо, отпущаются ти греси твои». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. Некоторые из книжников, тут присутствовавших, помыслили, что произнесена хула. Иисус, зревший помышления их, сказал: «Вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих. Чтобы есть удобие рещи, отпущаются ти греси, или рещи, восстань и ходи. Но до увестия, яко власть имать Сын Человеческий на земли, отпущать и грехи», тогда глагола расслабленному: «Восстани, возьми твой одр и иди в дом твой». Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 3 по 7. Если ты до того расслаблен грехом, что потерял самое произволение к добру, если прокажен, глух и слеп душою, если ты столько повиновался дьяволу, что поступил совершенно во власть его, и, действуемый насилием врага, сходствуешь с беснующимися, то и тогда не посумнись приступить к покаянию, и услышишь: «Отпущаются тебе греси твои. Создатель твой есть Создатель и сердца, и ума твоего, и воли твоей. Ты расстроил растлил их грехом. Создатель может воссоздать сердце чистое из сердца оскверненного, и помраченный и поврежденный ум обновить всемогущую Своею истинную. Он может страждущую и изнемогающую волю Твою под насилием греха утвердить в добре и таким образом возвратить душе Твоей радость, надеждою спасения, которая является в победах воли над грехом. Да не взыдет кому помышление лукавое. Легко получается прощение при покаянии. Удобность в получении прощения – позволяет быть нестрогим к себе, позволяет предаваться греховным наслаждениям. Более того, она смотрится снисхождением на возобновление тяжких грехопадений. Нет, не на таком условии даруется прощение грехов при покаянии. Оно даруется с тем, чтоб впавший в смертные грехи оставил их. Это явствует из самих слов Спасителя. Простив блуднице, приведенной на суд пред Него фарисеями, Он сказал ей: «Иди и от селя к тому не согрешай. Иди и впредь не греши». Евангелие от Анна, глава 8, стих 11. То же самое заповедал Господь исцеленному им в притворах Вифезды. Заповедал с угрозою большего наказания за нарушение заповеданного. «Се здрав еси», — сказал он, — «к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Не греши более, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Так понимали и исполняли слова Бога человека преподобные пустынные отцы, и так научили братью. Авва Пимен на вопрос: что значит покаяние в грехе, отвечал: «Оно состоит в том, чтобы раскаяться во грехе и не повторять его. Поступившие так названы непорочными и праведными, потому что они оставили грехи и соделались праведниками». Алфавитный Патерик. Великий наставник монашествующих, святой Исаак Сирийский, говорит о повторяющих свои грехопадения: «Кто в надежде покаяния вторично впадает в согрешение, тот ходит пред Богом с лукавством. Такому посылается нечаянная смерть, и он не получает времени, на которое рассчитывал, к исправлению добродетели». Слово 90. Это, разумеется, о грехах смертных, а не о тех поползновениях от немощи, которые вручаются ежедневным покаянием, которых и святые не были вполне чужды. Если же по несчастному навыку и расслаблению, увлекаемый как бы насильно плотью и кровью, не можешь удержаться от смертных грехов, преимущественно именуемых падениями, то и тогда не предавайся отчаянию, которому так неистово влечет человека непрерывающийся ряд падений. Мы имеем на этот случай премудрое наставление Сесоя Великого. Ему однажды с горестью сердца сказал брат: «Отец, что мне делать? Я пал». Старец отвечал ему: «Восстань». Брат сказал: «Я восстал и снова пал». Старец отвечал: «Опять восстань». Брат возразил: «Доколе же мне восставать и падать?» Старец сказал: «До кончины твоей. Истинный раб Божий хранится не только от греховных дел и слов, хранится от самых помыслов и ощущений греховных. За верность Господу он сподобляется особенных духовных дарований. Обиловал ими преподобный Силуан, скитский, потом синайский подвижник. Когда спросили его, каким способом стяжал он благодать, Силуан отвечал: «Я никогда не допущал в сердце моем мысли, прогневляющей Бога». Патерик Скитский. Сохранивший себя от грехов смертных не должен думать, что он нуждается в покаянии немного. Твои согрешения легки пред твоими глазами, но ты не знаешь, какова тяжесть их на весах правосудия Божия. «Им суд человеческий, и им суд Божий», сказал некоторый преподобный пустынножитель, рассуждая пред кончиною своею о своей иноческой и подвижнической деятельности. Преподобный Агафон, алфавитный Патерик. Законодатель народа израильского, боговидец святой Моисей, сиявший лучами пророчества, чудотворения и лучами видимой славы, произнес необдуманное слово пред народом, будучи огорчен его строптивостью. Он только «разнствова устнама своима», по выражению святого псалмопевца, «погрешил устами своими». Псалом 105, стих 33. Он произнес устами слово «недоверие», будучи в сердце исполнен веры. Он произнес это слово, признавая нечестие и неверие народа недостойными чуда и благодеяния, как бы полагая, что благодать Божия, ослабленная народным нечестием, недовольно сильна и достаточно сама по себе для произведения чуда. Грех, по-видимому, маловажный и извинительный, грех в святом муже, богатом делами добрыми и благодатными дарами, иначе судится Богом, не только заслуживает обличения, не только вносится в книги Священного Писания во известие всего израильского народа и во известие всего мира, имеющего уверовать в истинного Бога, наказывается временную казнью. Моисей, знавший силу молитвы и бесконечное милосердие Божие, тщетно прибегает к молитве и умилостивлению Бога. Моисей, не раз отвращавший гнев Божий от всего народа израильского, молится о себе, чтобы отменено было произнесенное на него определение. «Молится он и не услышан. Презре мя Господь вас ради», — говорил Моисей, поведая народу о последствиях своей молитвы. «И не послушай меня, но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня». Второзаконие, глава 3, стих 26. В Писании ничего не сказано без святой цели. Угадывая цель Писания в настоящем обстоятельстве, мы нисколько не погрешим, если признаем, что оно служит нам наставлением и предостережением, чтобы мы не считали малыми и малые грехи наши. заботились со всею тщательностью избегать их и очищаться от них покаянием. Сколько согрешаем от неведения, сколько согрешаем от немощи, сколько согрешаем, увлекаясь развлечением, примером других, снисходительностью к другим, сколько попускается нам преткновений за осуждение ближнего, за жестокосердие к нему. Мы пребываем в беспечности, а рукописания согрешений наших умножаются. Ведал это праведный Иов и ежедневно приносил молитвы и жертвы Богу о детях своих, говоря: «Негли, когда сынови мои согрешиша противу Бога, така уба творяши Иов вся дни. Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Книга Иова, глава 1, стих 5. Признак праведника – решительное недоверие к своей праведности и пребывание в непрестанном покаянии. Когда отстраним ослепляющее нас развлечение, когда углубимся в себя и начнем рассматривание себя, сличая состояние душ наших с тем, каково оно должно быть по учению Священного Писания, тогда сами признаем малые грехи уже не малыми, но тяжкими и страшными, достойными непрестанных слез и покаяния. Раскроем Священное Писание. Посмотрим, чем мы должны быть, говорит святой апостол Павел. Первый человек от земли – перстен. Второй человек – Господь с небесе. Яко же облекохомся во образ перстного, да облечемся и во образ небесного. Первый человек из земли – перстный. Второй человек – Господь с неба. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 47 и 49. Получая бытие, начиная существовать, мы в то же самое время облекаемся во образ праотца нашего Адама, во образ его падший. Зачинаемся и рождаемся с телом, подверженным болезням и разрушению, с душою, зараженную грехом. Зачинаемся и родимся, имея семя греха, насажденное во всем естестве нашем, имея яд греха, разлитый во всех членах души и тела. В беззаконии их зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Псалом 50, стих 7. Таким образом, весь род человеческий соделался и соделывается непотребным, умерщвляется грехом, заразившим нас в самом корне нашем, в праотце. При воссоздании нас искуплением нужно было устранить корень, не пристававший сообщать всем отраслям смертоносную заразу. Нужно было заменить его корнем, который бы сообщал нам жизнь, нетление, святость. Нужен был для рода человеческого новый праотец, и им соделался Господь с небесе. Он благоволил быть по плоти потомком Адама, зачавшись от девы бессеменно и бесстрастно. Земным рождением Адам и многие человеки предварили Иисуса. Но рождением из смерти и гроба, которое есть воскресение, Иисус предварил Адама и всех человеков. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 53. Он соделался первенцем рода человеческого. Он первый человек, вошедший на небо. Там воссел он одесную Бога. Адам и прочие святые праотцы Иисуса по плоти соделались его потомками по рождению духом в паке бытие. Он – отец будущего века, родоначальник святого племени избранных. Чтоб нам, начавшим существовать по образу ветхого Адама, перейти из его отверженного потомства в благословенное потомство нового Адама, должно родиться свыше. «Аще кто не родится водою и духом, — говорит нам новый Адам, Господь наш Иисус Христос, — не может внити во Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. «Мы родимся в новую благодатную жизнь святым крещением, которым переходим в потомство Господа Иисуса Христа, получаем усыновление Отцу нового века, как и апостол сказал: «Елицыбо во Христа крестистися, во Христа облекостися, приясте духа сына положение, а нем же вопием, «Авва, Отче, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, приняли Духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Послание к Римлянам, глава 8, стих 15. Но чтобы пребывать в этом усыновлении, мы должны жительствовать не по плоти, по духу. «Елицы бо духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии». Напротив того, «аще же кто духа Христова не имать, сей несть Егов, ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Если же кто духа Христова не имеет, то и не его». Послание к Римлянам, глава 8, стихи 9 и 14. Пребывает ли в нас этот признак усыновления? Послушествует ли дух духове нашему, яко есмы чада Божии? Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Послание к Римлянам, глава 8, стих 16. По этому признаку испытывали и рассматривали себя преподобные отцы пустынные. Такое рассматривание погружало их в бездну покаяния и плача. Послушаем, как об этом рассуждает преподобный Макарий Египетский, по всей справедливости нареченный великим. «Как тело, — говорит он, — не из самого себя имеет свою жизнь, но извне, то есть из земли, и не может жить без внешних средств, равным образом и душа, если отсюда не переродится на землю живых, если не будет там питаться духовно, и, успевая о Господе, возрастать духовно, если не одеется в одежду небесной красоты, взятую из самого Божества, то сама собою, в радости и покое, жить никак не может. Божие естество имеет в себе хлеб жизни, по сим словам, «аз есмь хлеб жизни, и вино, веселящее сердце человека, и елей радования, и многоразличная брашна духа, и небесную одежду света, исходящую из самого Бога». Евангелие от Анна, глава 6, стих 35, Псалом 103, стих 15, Псалом 44, стих 8. «В сих состоит вечная жизнь души, горе телу, когда оно в своем едином естестве оставлено. Оно разрушается и умирает. Горе и душе, когда она единому своему естеству предоставлена, уповает только на свои дела, не имея общения с Божиим Духом. Она умирает, не удостоясь вечной божественной жизни. Если ты сделался престолом Богу, и воссел на тебя небесный всадник, если душа твоя вся соделалась духовным оком и вся стала светом, если ты воспитался небесную пищу духа и напоен водою живота и облегся в одежду таинственного света, если, наконец, вся сия стяжал твой внутренний человек и твердо о сем извещен, то воистину уже ты живешь жизнью вечную, отныне покоясь душою твоею с Господом. Воистину ты стяжал и приял от Господа то, чтоб жить тебе истинную жизнью. Если же ты ничего этого не видишь в себе, то плачь, болезнуй и рыдай горько, как не соделавшийся еще участником вечного и духовного богатства, как еще не приобретший истинной жизни. Возымей попечение о убожестве своем и проси Господа день и ночь, как находящийся в тяжкой лютой бедности греха. О, когда бы мы заботились и пеклись о нашем убожестве! О, когда бы не жили в беспечности, как обилующие богатством и благами духовными! Беседа 1, глава 11 и 12. Стремление к стяжанию истинного покаяния было побудительную причиной, по которой святые иноки, ощутив нищету духа, удалялись в глубокое уединение, заключались в затвор, скрывались в вертепах и пропастях земных. Но такое зрение нищеты своей, такое зрение умерщвления души грехом даруется уже значительно преуспевшим в иноческом подвиге. Оно внушает человеку решимость окончательно отрешиться от мира, умереть для мира, чтобы всецело предаться взысканию в себе жизни вечной. Обратимся к другому признаку, по которому рассматривание себя более доступно для новоначалия нашего. «Сказал Господь в Святом Евангелии: „Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, «Не любя имя, словес моих не соблюдает. Аще заповеди моя соблюдите, пребудете в любви моей». Евангелие от Анна, глава 14, стихи 23 и 24, глава 15, стих 10. «Соблюдающий Христовы заповеди – Христов. Не соблюдающий их не принадлежит Христу». Рассматривание совести нашей, душевного состояния нашего по евангельским заповедям весьма удобно, крайне душеспасительно, вполне верно. Для примера посмотрим, исполнили ли мы некоторые заповеди Христовы, изложенные в пятой главе Евангелия от Матфея. Не гневались ли мы в суе на ближнего? Не имели ли, доселе не имеем ли с кем ссоры? Не действует ли в нас память о злобе? Не произносили ли мы слов укоризненных и ругательных? Удерживались ли от взоров, ощущений, помыслов сладострастных? Не воздавали ли злом за зло? Были ли так кротки, чтобы не противиться злу? Любили ли врагов наших? Благословляли ли проклинающих нас? Делали ли добро ненавидящим нас? Молились ли за творящих нам напасть? Конечно, и эти немногие вопросы затруднят и обличат совесть нашу. Что же может произойти при дальнейшем и подробнейшем рассматривании? Отверзутся очи наши на грехи наши. Насадится в сердца наши чувство непрестанной печали о нашем недостоинстве. Мы научимся сокрушаться о тех согрешениях, которые в омрачении нашем казались нам малыми, но по самой вещи лишают нас усыновления Богу и блаженной вечности. То и другое засвидетельствовал сам Господь. Повелев любовь ко врагам, Он объявил и причину, по которой любовь эта для нас необходима. «Якода будете сынови Отца вашего, и же есть на небесех». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. С горестным последствием сопряжено нарушение малейшей евангельской заповеди. «И жаще разорит единую заповеди сих малых, — сказал Господь, — и научит так о человеке, мне и наречется в Царстве Небеснем, то есть не будет причастником его». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19, по объяснению блаженного Феофилакта Болгарского. Полное же невнимание к евангельским заповедям, как бы к нравоучению, которое можно и не исполнять, влечет за собою решительную погибель. Не заменится исполнение заповедей никакими подвигами. Не заменит их ни же самые чудеса. «Мнози, — говорит Спаситель, — рекут мне во он день. Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахам? И Твоим именем бесы изгонихам, и Твоим именем силы ноги сотворихам. И тогда исповем им, яко не кали же знах вас, отыдите от меня, делающие беззаконие. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22 и 23. Созидание души, основанное не на исполнении заповедей, но на одних подвигах, непрочно, суетно. Не может оно выдержать ни скорби от человеков, ни искушений от бесов, чуждо света, полно мрака и самообольщения. «Всяк, слыши словеса моя сия, возвещает воплотившееся Божие Слово, и, не творя их, уподобится мужу уродеву, и же созда храмину свою на песце, и сниди дождь, и приидоша реки, и возвееша ветре, и опрошися храмине той, и подейся, и бе разрушение ия велие. Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 26 и 27. Часть 2. Покаяние необходимо для всех. Каждый да пользуется драгоценным временем, даруемым милосердием Господа. Каждый да погружается в блаженное покаяние. В особенности займемся им в продолжении текущей недели, отделенной и назначенной нами для приготовления себя к таинству исповеди и последующему за ним таинству причащения. Совершим приготовление со всевозможным вниманием. Не принесем этой недели в жертву безрассудному развлечению. Уже мы довольно ему жертвовали, довольно занимались погублением себя. Ныне займемся своим спасением. Будем часто раскрывать книгу совести. Будем всматриваться в свои пятна греховные. Будем приготовлять их к омовению исповедью. Не щади грехов твоих. Не сочти какого-либо проступка маловажным, извинительным. Не признай невинными каких-либо навыков и упражнений, порицаемых Писанием. Обвини себя, чтобы получить обильное оправдание от Бога. Решись обнажить с откровенностью язвы пред Отцом Духовным. Не оставляй в сердце тайной дружбы, тайной связи со грехом, скрывая его, отлагая открытие его до будущего времени. Иначе твое покаяние будет неистинным, лицемерным. В душе твоей будет оставаться залог, причина к продолжению жизни греховной. Неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершаемые в непроницаемой тьме. Лествица, слово 4, глава 53. С решительностью возненавидь грех, измени ему обнаружением его, и он убежит от тебя. Обличи его как врага, и примешь свыше силу сопротивляться ему, побеждать его. Положи в себе твердое намерение проводить жизнь богоугодную и немедленно приносить покаяние в тех поползновениях, которые случатся с тобой или по немощи, или по злохитрости врага, или по стечению обстоятельств. Не падать свойственно только ангелам. Человекам свойственно падать и восставать падше. Пребывать в падении свойственно одним дьяволам. Лествица, слово 4, глава 31. Решись быть верным рабом Христовым во все дни живота твоего. Раб верный с точностью исполняет волю Господина своего. Когда же согрешит в чем, тотчас раскаивается, печалится, просит прощения, заглаждает проступок исправлением. Возгнушайся делами, жизнью и свойствами предателя. Не своди дружбы с врагами Бога твоего, Создателя твоего, Искупителя твоего. Не предавай его ни на сребреники, ни на честолюбие, ни на чревоугодие, ни на сластолюбие. Употреби эту неделю на рассматривание прошедшего поведения твоего. Предначертай себе образы исправления. Размысли, какие пороки тебе должно оставить, какие добродетели должно насадить в тело и душу. Не однажды в течение недели поступи так. Каждый день размышляй об этом по несколько раз. Что забыл сегодня, то припомнишь завтра. Сам Господь, видя твое тщание, пошлет тебе мысли благие и отверзит твои очи на недостатки твои. Чем более будешь погружаться в рассматривание себя, тем удовлетворительнее будут твои исповедь и покаяние, тем ощутительнее и обильнее прольется в душу твое обновление, даруемое исповеданием грехов. В насыщенном чреве нет разума тайн Божиих. Святой Сааксирский, слово 56. Желая посвятить эту неделю занятиям и размышлениям духовным, удержимся от пресыщения, от всякого излишества, если же можно, то и от довольства в пище и питии. Покажем в телах наших, что мы последователи распятого за нас Господа. Утомим плоть стоянием на церковных последованиях. Когда она, ощутив усталость и изнеможение, будет просить отдохновения, скажи ей в увещание: «Воспоминаю пострадавшего за меня Господа, и желаю, чтоб ты, плоть моя, причастилась хоть в малейшем виде тех страданий, которые ощущала святейшая плоть Христова, будучи распята на древе крестном. Наслаждения твои пагубны и тебе, и душе. Ими возбуждается плотское мудрование, любовь к суетному миру и к временной земной жизни. ими подавляются движения духовные, воспоминания о смерти и вечности, ими укрепляются страсти, ими ослабляется самая вера во Христа. Строгость к тебе приносит неисчислимую пользу, очищает ум, оживляет душу, саму тебя, бренную плоть, соделывает легкой, способной к подвигам духовным и к ощущению духовному. Мученики принесли к подножию креста Христова кровь свою. Святые пустынножители принесли подвиги многотрудные, если не равные, то подобные мученичеству. Принесу ему и я, хотя малое удручение тела моего. Удручением плоти моей, хотя несколько, уподоблюсь распявшемуся за меня Господу. Удручением плоти, хотя несколько, накажу себя за удовлетворение греховных пожеланий плоти. Удручением плоти покажу на самом деле, что гневаюсь на себя за соделанные мною проступки, себя осуждаю, искренно желаю и ищу исправления. Ты сама, плоть моя, утесненная постом, бдением и стоянием церковным, ходатайствуй себе и душе обильное прощение. Если в продолжении этой недели мы будем пресыщаться, если будем увлекаться к угождению прихотливым пожеланиям тела, то можно ли ожидать, чтобы мы рассмотрели себя как должно, чтобы принесли покаяние нелицемерное? Можно ли поверить, что оставим пороки, утвердимся в добродетели, когда дело обращения от греха к Богу будем совершать с двоедушием, хладностью, небрежением? Нет. Хладность и небрежение – обличители шаткого лукавого произволения. Убоимся слов Господа. «Обумарен еси, и не тепл, не студен, изблевать и тя от уст моих имам. Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение, глава 3, стих 16. Будем ревностны. Во всех благих начинаниях мы нуждаемся в помощи Божией. Тем более нуждаемся в ней для свержения иго греховного, для вступления на стези правые и святые. Помощь Божия испрашивается усердную внимательную молитвою. Святые отцы наставляют нас молиться о том, чтоб даровано было нам узреть согрешение наше, чтоб послана нам была свыше благая и спасительная мысль исповедания грехов наших. Вечерняя молитва святого Иоанна Златоустова, канонник. То и другое – дар Божий. Правильнее сказать, все действия, из которых составляется блаженное покаяние, непременно требуют содействия Божия. Моли Господа Бога, чтоб даровал тебе провести эту неделю благоговейно и внимательно, чтоб даровал рассмотреть себя, увидеть свои согрешения. Моли Господа, чтобы он положил вражду между тобою и семенем змея, которое есть грех. Моли его, чтобы он воодушевил тебя мужеством в борьбе с самим собою, с поврежденным естеством твоим, с живущую в тебе смертью. Моли Господа, чтобы он сам поборал за тебя и таким образом всегда доставлял тебе победу. Господь не может не быть победителем. Если же мы побеждаемся, это значит, что сражаемся одни, что Господь не нисходит вместе с нами на сражение против иноплеменников. Он не нисходит или по причине раздвоенного произволения нашего, или потому, что мы заслуживаем оставления за небрежение наше, за хладность нашу к Нему, за привязанность к миру и к Его сладостям. Моли Господа, чтобы Он помог тебе сказать все грехи твои духовному Отцу со всей искренностью, с отвержением зловредного стыда, и услышать разрешение из уст Его с живою верою, как из уст Божиих. Наконец, моли Господа, чтоб по очищении и покаянием уже не возвращаться тебе в греховную дебрь, в греховный смрад, в темницу и ад, но начать жительство богоугодное, внимательное, путь, по которому каждый пришлец и странник земной может достичь вечного блаженного спокойствия. «Проси всего вышеописанного молитвою. Без меня, — сказал Господь, — не можете творить и ничего же. Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Более всего, моли о том, чтобы был тебе дарован дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, потоки слез для омовения греховной скверны». Псалом 50, стих 19. «Когда сердце пронзено спасительную печалью о согрешениях, тогда истекают из очей животворные слезные воды. Они возобновляют на душе и теле действие вод крещения, и сами названы крещением. Воды крещения омывают прародительский грех, а в крестящихся в возрасте и собственные грехи, соделанные до крещения. Слезными водами омываются согрешения, соделанные после крещения». Лествица, слово седьмое. «Молись о получении этих вод, доказывай твое желание стяжать их понуждением себя к ним. Приготовь себя к исповеди и святому причащению слезами. Омой, смягчи, оживотвори ими сердечную ниву, уясни ими божественный образ, обнови подобие, потемненное и обезображенное неправильными чертами и красками грязными. Принявший слезы блудницы и разрешивший ее греховные узы, разрешит и твои оковы. Проливший свои священные слезы о Иерусалиме, который упорно отвергал снисшедшее ему от Бога спасение и слепо стремился к погибели, возрадуется слезам твоим, которые ты проливаешь, желая стяжать спасение. Проливавший свои святые слезы при вести о смерти друга своего Лазаря, воскресивший Лазаря, мертвеца четверодневного и уже смердевшего, милостиво воззрит на твои слезы, воскресит из смерти греховной твою душу, хотя бы она по всем членам была обвязана погребальными убрусами, хотя бы она уже смердела от закоренелых долговременных греховных навыков, хотя бы ко входу в сердце привален был тяжкий камень ожесточения и нечувствия. Он повелит отвалить камень, разрешить окованные мертвостью помышления и чувствования твои. Дышествуешь в преуспеяние духовное и бесстрастие». Лествица, слово первое. «Приуготовляешься к важному таинству, к одному из седьми главных таинств церковных, к святой исповеди. Вторым крещением намереваешься креститься по тайноучению христианскому. Приходишь в духовную врачебницу, не выть неисцеленным. Тебе предстоит суд чудный и необыкновенный. На нем будут взвешиваться и оцениваться твои согрешения. И вместо казней, тобою заслуженных, даются тебе оправдание, чистота, святыня. Приидите и истяжемся, глаголит Господь, призывая на этот суд. И аще будут греси ваши яко багряные, яко снег убелю. Аще же будут яко червленные, яко волну убелю. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красны как пурпур, как волну убелю. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 18. Казни твои понес на себе вочеловечившийся Бог и дарует тебе по бесконечной благости своей свою святыню, требуя от тебя одного сознания в твоих согрешениях. Невозможно простить несознающегося, выражающего несознанием, что он не признает себя виновным, не нуждается в прощении, отвергает его. Погрузись в благоговейное и благочестивое созерцание таинства. Таинство точно великого и удивительного. Погрузись в созерцание бесконечной любви Божией к падшему роду человеческому. Составляет свою любовь к нам Бог. Яко еще грешникам сущим нам, Христос заны умре. Много убо паче оправдание бывше ныне кровью Его, спасемся им от гнева. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Послание к римлянам, глава 5, стихи 8 и 9. И спасаемся мы от гнева покаянием, которое исправляет все проступки наши, поддерживает нас во все время земного странствования нашего, извлекает нас из всякой греховной пропасти, как бы она ни была глубока. сила и действие покаяния пребывают неистощимыми до конца жизни нашей. Хотя бы кто падал каждый день, хотя бы совершил все неправды и все беззакония, покаяние приемлет его в свои объятия, чтобы очистить, исцелить, соделать праведным, святым. Тогда только оно остается недействительным, когда с безрассудным упорством и отчаянным ослеплением отвергается его всемогущая помощь. И тому удивись в этом таинстве, что служителем его поставлен не ангел непорочный, страшный самою святостью своею, но подобострастный нам человек, обложенный общими немощами нашего рода, не менее тебя нуждающийся в покаянии, служащий видимым орудием благодати при омовении твоих грехов и имеющий необходимую нужду в служении другого при омовении собственных согрешений. В то время, как ты падешь ниц перед священным изображением Христовым, чтобы исповедать твои согрешения духовнику, он смиренно скажет тебе по завещанию Святой Церкви: «Аз точию свидетель есмь, да свидетельствую пред Господом вся, елико речеши мне». Требник последования исповеди. Благость Божия отовсюду уловляет тебя во спасение, отовсюду обставляет, окружает удобствами приступить и приближиться к Богу. Заключение. Такие размышления необходимые для должного приготовления себя к таинству исповеди. Угладь стропотные стези ума и сердца твоего. Очисти их от всякого лукавства и лицемерия. В противном случае только усугубишь грехи. К прежним грехам присоединишь грех, несравненно их тягчайший. Страшно мне сказать с определительностью, в чем заключается этот грех. Но для спасения вашего скажу. Скажу для того, чтоб каждый из вас, услышав, как тяжек и ужасен этот грех, убоялся и избежал его адских челюстей. Впал ли ты в осуждение, в чревоугодие, в гнев? Впал ли в любодеяние? Ты согрешил как человек. Если же приступишь к таинству покаяния с небрежением, с лукавством, скрытностью, то совершишь начинание сатанинское. Наругаешься всемогущему и всевидящему Богу, который создал тебя и воссоздал, даровал тебе благодать покаяния, чтоб ты при помощи ее пребывал в пристанище и состоянии воссоздания, который, наконец, будет судить тебя и рассматривать, как употребил ты его неизреченные дары. Святая Церковь в последовании исповеди влагает в уста духовника для предосторожности кающегося следующие многознаменательные слова: «Се чада, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамися, ниже убойся, и да не скрыешь, что от меня, но не обинуйся, рцы вся, елико соделал еси, да приимеша оставление от Господа нашего Иисуса Христа, аще же что скрыешь от меня, сугуб грех имаши». Требник последования исповеди. Не согласись с помыслом лукавого, который будет внушать тебе, как сказать духовному отцу согрешение и гнусное, и низкое. Теперь скрой, а скажешь при следующей исповеди, когда пройдет довольное время, и тебе будет менее стыдно говорить о грехе твоем, как о давно прошедшем и едва помнимом. Узнай голос древнего змея, приходящего в виде татя, да украдет у тебя благие мысли, да убьет тебя советом злохитрым, и да погубит отъятием спасения, предлагаемого тебе Господом туне в покаянии. Евангелие от Анна, глава 10, стих 10. Послание к римлянам, глава 3, стих 24. Звук этого голоса подобен тому, который некогда проник в рай, извлек оттуда праотцов наших, сын Адама. Ныне он стремится проникнуть в твою душу, чтобы не впустить тебя в рай. Отвратись от него, не слушай его, не вкуси яда, смертоносного для души твоей. Исполненный кроткой веры, мужественного самоотвержения, смиренной простоты и искренности, приступи к святому таинству исповеди. Веруй, что для всемогущего врача, Господа, все язвы, и малые, и великие, одинаково ничтожны, одинаково удобы исцелимы. Всемогущее Слово исцеляет, воскрешает, вводит в рай единым словом. Творцу труды излишни. Он изрекает свою волю и спешит всякая тварь, видимая и невидимая, раболепно исполнять творческое веление. Изрекается эта воля, и изглаждаются наши согрешения, начертанные нами и врагами нашими на рукописаниях вечных. При вере самоотвержение нетрудно. Отвергни ложный пагубный стыд, отвергни этого хранителя грехов. Отвергни мать его, гордость. Обвини себя, осуди себя. Преклони главу в сокрушении духа, в слезах и плаче. Подробно поведай грехи твои Богу пред отцом твоим духовным. И осенит тебя, при посредстве служителей тайны Божией, благодать Святого Духа, внося в дом души твоей отпущение грехов и взамен их правду от Бога со спасением вечным. Да блаженствуешь и да прославляешь Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сергиева пустынь, 1845 года.